Глава 8. На удивление, ночь проходит относительно спокойно. И хотя я вздрагиваю каждые 5 минут, прислушиваясь к шорохам вокруг, в конце концов мне удается немного вздремнуть. Голуби просыпаются на рассвете. Сквозь поверхностный сон я слышу курлыканье, хлопанье крыльев и возню. Приходится вставать. Сегодня пятница, и рабочий день никто не отменял, а вместе с ним и клятый завтрак, на который я должна явиться в столовую. Через час, приведя себя в порядок, я захожу в приемную ректора. Девон уже здесь. Сидит за дубовым столом и разбирает утреннюю корреспонденцию. «Доброе утро, Матильда. Вы господину Дагару?» Он внимательно смотрит на меня, но, кажется, не особенно удивлен моему приходу. «Да, я бы хотела ознакомиться с новым уставом Академии и подписать необходимые документы». Еще ночью, сидя на чердаке, я поняла, что совершила большую ошибку, пытаясь избегать дракона и ни с кем не общаться. Это была неправильная техника. Хочешь победить врага, узнай о нем все. Держись максимально близко, не высовываясь на рожон. Я сама виновата в том, что не узнала о новом указе и явно расслабилась, позабыв об одном из правил, выученных в приюте. Рассчитывать можно только на себя. К сожалению, господин ректор еще не пришел. Девон встает из-за стола и направляется к шкафу. Но новый приказ о внесении изменений в устав у меня. Думаю, вы вполне можете ознакомиться с ним и подписать. Прошу. Я с признательностью киваю, принимая у него из рук приказ и жадно вчитываясь в него, стараясь ничего не упустить. За эти годы я изучила множество самых разных законов и знаю, что дьявол зачастую кроется именно в деталях. Приказ написан почерком ректора, но я безошибочно узнаю стиль Ашхара, как будто он писал его под диктовку. Обязательным для каждого сотрудника является посещение совместных трапез, еженедельные отчеты, совмещение должностей, изменение условий труда, переквалификация, проверка на соответствие занимаемой должности, испытательный срок. Черт, здесь не просто детали, здесь уйма лазеек, которые королевский ревизор может использовать с пользой для себя. Я растерянно смотрю на Девона, и тот безрадостно усмехается в ответ, как будто точно знает, о чем я сейчас думаю. Увы, Матильда, господину ректору пришлось согласиться на это, чтобы сохранить академию. Под приказом уже стоят подписи всех сотрудников Академии, за исключением моей и Кайды, и они действительно датированы 3 днями ранее. В этом дракон не обманул. Я вижу скрупулезно выведенную подпись Фабио в самом верхнем ряду и беру перо, чтобы вписать свою. Остается последний вопрос. Есть отдельный приказ о том, что на основании чего будут применяться все эти меры и какие наказания положены за нарушение нового устава? Нет. Девон невольно поджимает тонкие губы. Лорд Ашхар получил право оставлять это на свое усмотрение. Понимаете, что это значит? Понимаю ли я? Еще бы! Мне точно конец! На завтрак я прихожу одной из первых, малодушно надеясь, что быстро поем и уйду еще до появления Грегора. Ищу очередную лазейку для себя. Пусть общие трапезы и стали обязательными, но нигде не было сказано, в какое время на них приходить и сколько присутствовать. Столовая только открылась, и студентов в ней нет. Лишь в глубине кухни слышатся голоса поваров и витает умопомрачительный запах свежесваренного кофе. Пожалуй, у меня есть все шансы позавтракать одной. Но все мои планы разбиваются вдребезги, стоит мне зайти в отдельный зал, где едят сотрудники. Потому что драконы уже здесь, причем все трое – ректор, Грегор и Крейг. «Матильда!» Господин Ауран Дагар приветливо кивает мне, делая вид, что не замечает смятения на моем лице. «Проходи, присаживайся». Ничего не остается, как принять это приглашение. Я медленно иду вдоль стола, чувствуя на себе 3 пары внимательных нечеловеческих глаз и намеренно сажусь подальше. Если уж быть совсем точной, максимально дальше, на противоположном конце стола, надеясь, что на этот интерес ко мне закончится, и драконы вернутся к трапезе и разговору. Ошибаюсь. «Как продвигается работа в хранилище?» Спрашивает меня ректор вроде бы совершенно искренне. Мы мало общались с ним за эти 3 месяца, и то исключительно по работе. Именно он принимал меня на нее, и он же показывал библиотеку. Уже тогда я поняла, какие перспективы для моих поисков открывает хранилище, и согласилась на все предложенные условия. Но сейчас я вижу, как хищно прищуривается Ашхар, скидывая голову, как гончая, почуявшая след, и понимаю. Он заинтересовался, что я на самом деле делаю в хранилище. И если начнет копать, медленнее, чем хотелось бы, господин ректор. Спокойно отвечаю я, убирая руки под стол, чтобы не было видно, как подрагивают пальцы. Книг слишком много, надписи на корешках стерты, и мне приходится изучать каждую, прежде чем внести ее в каталог. Я говорю давно заученную речь, и вроде бы ректора это вполне устраивает, чего не скажешь о Грегоре. Он по-прежнему буравит меня пристальным взглядом черных глаз. Я вижу в них подозрение и предвкушение от скорой победы. Он что-то задумал, отчетливо понимаю я. «Быть может, господин ректор, вы найдете Матильде более интересную работу?» Встревает в разговор Крейг, до этого сидевший молча. Я перевожу на него удивленный взгляд и встречаю ответный, похожий на расплавленный янтарь. Рука Грегора, лежащая на столе, медленно сжимается в кулак вместе с ножом. «Матильда сама захотела работать в библиотеке», — спокойно возражает ректор, не замечая, как в столовой в буквальном смысле сгущаются тучи. Небо за окном темнеет от приближающейся грозы, и помещение погружается в полумрак, разгоняемый сейчас лишь светом магических светильников в форме свечей. Тени от них пляшут на лицах драконов, делая их особенно хищными и пугающими. Глаза с узкими зрачками светятся в полутьме. И на мгновение мне кажется, что я нахожусь не в академии, а в какой-то темной пещере, запертой с дикими зверями, которые собираются меня поделить между собой. Мне не помешала бы помощница. Крейг Девар не сдается, напротив, ощущение такое, что он специально раздувает искры костра. В черных глазах Ашхара, похожих на ревущую бездну, отчетливо читается слово «смертник». Кулак сжат с такой силой, что нож в нем согнулся. «Я подумаю, но в любом случае последнее слово будет за Матильдой», — дипломатично отвечает ректор, и облегченно перевожу дух, когда тишину разрывает хриплый, пугающий рык. «Нет», — Грегор произносит это вроде бы не так громко, но у меня по позвоночнику ползут мурашки от страха, потому что в этом коротком слове слышится откровенная угроза, и он даже не скрывает ее перед своими сородичами. Ему на всех плевать. Смоляная бровь Крейга выразительно выгибается. Ректор остается невозмутимым, лишь в голубых ледяных глазах его что-то мелькает и пропадает, прежде чем я могу разобрать. В столовой повисает оглушительная тишина, нарушаемая лишь треском дров в огромном камине напротив нас. «При всем моем уважении, лорд Ашхар, тон ректора становится на порядок холоднее и суше. Я не позволю вам оспаривать мое право распределять сотрудников по должностям». «Я не собираюсь оспаривать ваше право, лорд Дагар». Тон ему отвечает Грегор, но смотрит при этом исключительно на меня. Пронзительный, полыхающий взгляд скользит по моему лицу и задерживается на припухших губах, которые я тут же поджимаю. Дракон зло дергает уголком рта. «Видите ли, он наконец оставляет меня в покое и переводит взгляд на ректора. Я успел побывать в госпоже. Он делает вид, что ошибся, но эта короткая многозначительная пауза составляет меня покраснеть до корней волос. В хранилище госпожи Лоран. И считаю, что она вполне может совмещать свои обязанности с работой моей личной ассистентки. Скажем, 2 часа в день по вечерам или тогда, когда у меня возникнет в ней необходимость». Реакция драконов на его слова бесценна. Да что там, мы все сейчас напоминаем живописный немой квартет. Я по ощущениям сижу с олеющими от стыда щеками. Этот гад открыто дал понять, что спит со мной и будет спать дальше, когда у него будет такая необходимость. Ректор, переводящий взгляд с Грегора на меня и хмурящийся. Ему явно все это не по нраву. Крейг, чьи янтарные глаза сейчас больше напоминают 2 безумные золотые луны с тонкими, как иглы, зрачками, а ноздри раздуваются от гнева. Он понял, что другой дракон уже опередил его и пометил свою территорию. В другой ситуации я бы посмеялась над тем происходящим, но не тогда, когда дело касается меня. За окном прокатывается оглушительный раскат грома, и ослепительная молния раскалывает небо на 2 половины, высвечивая наши окаменевшие лица, как будто сами боги гневаются на нас. «Что ж», — ректор первым нарушает молчание, — «я не вправе оспаривать ваши решения, лорд Ашхар. Однако взгляд его становится похожим на острую заточенную сталь. Матильда, вы должны знать, что окончательное слово всегда остается за вами. Если вас не устраивает подобное совмещение, вы можете отказаться. Но все эти сложившиеся обстоятельства, боюсь, это будет означать ваше увольнение». Ректор замолкает, и теперь все драконы выжидательно смотрят на меня. Лицо господина Аурана бесстрастно, но мне кажется, что лед в его голубых глазах тает. Крейг по-прежнему напряжен, брови нахмурены. Последний, на кого я смотрю, это Грегор Ашхар. Он явно доволен собой и расслаблен. Согнутый нож вновь выпрямлен и вроде бы даже не сильно пострадал. Черные глаза мерцают в полумраке, и в их глубине мне видится жесткий смех. Он знает, что я соглашусь иначе. Пансион, тюрьма, заточение в особняке — все эти варианты он уже обрисовал, и я уверена, без раздумий приведет в исполнение. «Так что же вы нам скажете, Матильда?» Голос Ашхара стегает плетью по моим оголенным нервам. Он жаждет реванша и хочет, чтобы я отдалась в его руки сама. «Вы согласны стать моей?» Он вновь делает эту чертову паузу. «Личной ассистенткой». «Да». Едва слышно отвечаю ее, а про себя добавляю. «Ненадолго, дракон». Кажется, мне снова понадобится помощь Деллы».